Эту речку назвали Белогривкой люди, — после долгой паузы сказал Леголас. А по-эльфийски она называется Нимрадель, что значит «дева с белыми волосами». Про нее сложена печальная песня, и мы часто поем ее на нашем северном наречии, потому что сложили эту песню у нас. Но эльфы Элронда тоже ее поют на всеобщем языке, и вот как она звучит. Рассветом утренних надежд, звездою заревой, в светлейшей белизне одежд с каймою золотой, сияя, будто лунный след перед ненастьем дня, от тленья угасавших лет Кветлариен храня, ясна, лучиста, как листок на ясени весной, свободно, словно ветерок в бескрайности степной, над серебристой рекой бродила Нимрадель, и смех ее в тиши лесной звенел, как птичья трель. Но засыпает серый прах следы ее шагов, ушла и сгинула в горах, когда у берегов, за цепью золотистых скал, где жарок небоскат, ее корабль эльфийский ждал, ждал много дней подряд. Но тщетно ждали моряки, и Эмрос рулевой. Однажды ночью ветерки скрутились в грозовой, изодранный громами шквал, и он взъярил отлив, и вмиг корабль на юг угнал, едва не утопив, и в клочьях пены штормовой лишь очертания гор увидел утром рулевой, и проклял он с тех пор и вероломство кораблей, и горечь перемен, удел бессмертных королей, и вечный Лориен. И словно чайка в небесах метнулся он за борт, и с ветром в светлых волосах поплыл, как лебедь, в порт, где южные закаты спят и брежется заря, эльфийского пути назад в предвечные края. Но запад и восток молчат о древнем короле, и смог ли он доплыть назад, не знают на земле. Голос у Леголаса неожиданно пресекся. — Дальше я петь не могу, — сказал он. — Это только часть нашей давней песни, но остального я, к сожалению, на память не знаю. Песня очень грустная. Она рассказывает о том, как Кветлариен затопила печаль, когда марийцы, добывая мифрил, невольно разбудили злое лиходейство, а Нимрадель погибла в Белых горах. — Гномы не совершали никаких лиходейств, — перебив Леголаса, воскликнул Гимли. — Правильно. Я и не сказал «совершили», — откликнулся эльф. — Я сказал «разбудили». Лиходейство бессильно перед перворожденными. Но когда оно проснулось, многие эльфы решили покинуть Кветлариен. Лориен цветущий на всеобщем языке, и по дороге к морю Нимрадель погибла. Говорят, — помолчав, продолжал Леголас, — что Нимрадель, как и все лориенские эльфы, жила на вершине громадного дерева. Недаром эльфов из Кветлариена называют древесянами или галадриэммами. Возможно, они и сейчас так живут, ибо в глубине лориенского леса растут редкостно могучие деревья. — Должен признаться, — подал голос Гимли, — что на дереве я чувствовал бы себя спокойней. Он покосился в сторону Мглистого. — Меня не обрадует встреча с орками. — Гимли прав, — сказал Арагорн. — Ведь мы сидим у самой дороги, а мелкая речка орков не остановит. Надо попробовать забраться на дерево. Хранители не стали возвращаться на дорогу, а пошли по правому берегу реки, сворачивая к западу, в чащу леса. После слияния Серебрянки и Белогривки у группы особенно мощных деревьев, из-за пышных крон лишь угадывалась их огромная высота, Леголас остановился и предложил своим спутникам. — Подождите меня, я влезу на дерево и посмотрю, какая у него вершина. Вдруг нам удастся скоротать там ночь. Мне не привыкать к лесным гигантам. Правда, о Меллорнах, исполинских ясенях, я слышал только в старинных легендах. — Не знаю, как ты, — отозвался Пин, — а я не умею спать на деревьях, даже легендарных. Я ведь не птица. — Ну так вырой нору, — сказал ему Леголас. — Но если ты хочешь спастись от орков, не теряй времени и забирайся поглубже. Эльф подпрыгнул, ухватился за ветку и, тотчас отпустив ее, соскочил на землю, ибо сверху из золотистой тьмы раздался повелительный оклик. — Дара! — Не шевелитесь, — шепнул хранителем Леголас. Вверху послышался мелодичный смех, а потом негромкий, но звонкий голос произнес несколько непонятных слов. Леголас ответил на том же языке. — Кто он? И что он говорит? — спросил Пин. — Эльф, — мгновенно догадался Сэм. — Ты что, не слышишь, какой у него голос? — Да, это эльф, — подтвердил Леголас. — Он говорит на лориенском наречии. По его словам, ты так громко пыхтишь, что тебя и зажмурившись можно подстрелить. У Сэма от страха перехватило дыхание. Между тем лориенец заговорил снова. — Он сказал, — начал переводить Леголас, — что мы у друзей и бояться нам нечего. Он узнал во мне северного сородича. Да ему и про Фрода, оказывается, известно. Он предлагает Фрода и мне залезть на дерево, чтобы познакомиться, а остальных просит подождать внизу. С дерева опустили веревочную лестницу. Сделанная из очень тонкого шпагата, она, как вскоре убедились хранители, была вместе с тем необычайно прочной. Леголас проворно взбежал по лестнице. Фродо подымался осторожно и медленно. За хозяином взбирался преданный Сэм, стараясь дышать размеренно и беззвучно. Нижние ветви исполинского ясеня расходились от ствола в стороны и вверх, а потом, подобно гигантскому цветку, разветвлялся в круговую сам главный ствол, и на дне громадной золотолиственной чаши покоилась серебристая платформа из досок, или, как говорили лориенцы, делань, с отверстием посредине для веревочной лестницы. Добравшись до платформы, Фродо и Сэм увидели трех лориенских эльфов, неожиданно вынурнувших из искристой тьмы, ибо когда те сидели неподвижно, маскировочные плащи превращали их в невидимок. Эльфы подошли к запыхавшимся хоббитам, и один из них сказал на всеобщем языке: «Добро пожаловать в Лориен, друзья! Мы редко принимаем у себя гостей и почти забыли всеобщий язык. Помнят его только наши разведчики, которые часто покидают лес, ибо им нужно следить за врагами и узнать последние средиземские новости. Даже наши северные сородичи и те давно уже не бывали в Лориене. Я-то разведчик. Меня зовут Хелдер, а мои братья, Арафин и Рамил, почти не знают всеобщего языка». Эльфы, услышав свои имена, учтиво, но молча поклонились хоббитам. «Про вас нам поведали посланцы Элронда, и мы припомнили, хотя и с трудом, что где-то на северо-западе Средиземья в давние времена жили невысоклики, или, как вы себя называете, хоббиты. Мы не допускаем сюда чужаков, но за вас ручается наш северный родич, да вы и без поручительства не похожи на лиходеев, а поэтому мы, как просил нас Элронд, готовы помочь вам добраться до Андуина. Сегодняшнюю ночь вы проведете здесь, а завтра переправитесь через Ворожею. Сколько воинов у вас в отряде?» «8», — ответил Хелдеру Леголас. «Они, я, еще два хоббита, всего их 4, да 2 человека. Об одном из них вы, может быть, слышали. Это Арагорн, следопыт-северянин». «Да, Арагорн, сын Араторна, известен в Лориэне», — подтвердил Хелдер. «Мы знаем о нем от нашей владычицы, но ты назвал мне только 7. «8-й гном», — сказал Леголас. «Гном?» — нахмурившись, переспросил Хелдер. «Мы не имеем с гномами дела. Черные годы разрушили наш союз. Я не могу допустить его в Лориен. Но этого гнома из царства Дайна сам Элронд назначил в отряд хранителей», — попытался переубедить Хелдера Фродо. Хелдер принялся совещаться с братьями, изредка спрашивая о чем-то Леголаса. Тот отвечал им на лориенском наречии, и Фродо не понял, про что они говорят. Наконец Хелдер повернулся к хоббитам. — Ладно, я нарушу наши обычаи и пропущу гнома в Лориен, — сказал он, — если Арагорн с Леголасом пообещают, что будут внимательно за ним следить. Но мы завяжем ему глаза, как только он переправится через реку. Эльф помолчал и деловито закончил. «Однако пора кончать разговоры. Орки давно уже стекаются в морею. Значит, за вами гонятся орки. На ранней заре мы отправимся в путь. Хоббиты будут ночевать здесь, а люди и гном на соседнем ясене. Там у нас есть еще одна делань. Ты отвечаешь за них, Леголас. Мы не доверяем ни гномам, ни людям. Леголас бесшумно спустился вниз, чтобы исполнить поручение Хелдера. Вскоре послышалось громкое сопение, и Мерри с Пином вылезли на платформу, обоим явно было не по себе.